Пир Асмодея. Сатира. У беса праздник. Скачет представляться чертей и душ усопших мелкий сброд. Кухмейстеры за кушаньем трудятся, прозябнувши, придворный в зале ждет. И вот за стол все по чинам садятся. И вот лакей картофель подает, затем, что самодержец Мефистофель был родом немец и любил картофель. По правую сидел приезжий Павел, по левую — начальник докторов, великий Фауст, муж отличных правил. Распространять суждения дураков он средства нам привечное доставил. Сидят. Вдруг настежь двери звук шагов. Три демона, войдя, с большим поклоном кладут свои подарки перед троном. Первый демон говорит: «Вот сердце женщины. Она искала от неба даже скрыть свои дела, и многим это сердце обещала, и никому его не отдала. Она себе беды лишь не желала, лишь злобе до конца верна была. Не откажись от скромного даяния, хоть эта вещь не стоила названья». «C'est trop commun!» — воскликнул бес державный с презрительной улыбкою своей. «Подарок твой, подарок был бы славный, но новизна царицы наших дней. И мало ли случалось недавно, и как не быть приятных мне вестей? Я думаю, слыхали даже стены про эти бесконечные измены». Второй демон: «На стол твой я принес вино свободы. Никто не мог им жажды утолить. Его земные опились народы и начали в куски короны бить. Но как помочь? Кто против общей моды? И нам ли разрушение усыпить? Прими же напиток сей, земли властитель, единственный мой царь и повелитель». Тут все цари невольно взбеленились, с тарелками вскочили с мест своих, бояся, чтобы черти не напились, чтоб и отсюда не прогнали их. Придворные в молчании косились, смекнув, что лучше прочь в подобный миг. Но главный бес с геройской ухваткой на землю выплеснул напиток сладкий. Третий демон: «В Москву болезнь холеру притащили. Врачи вступились за нее тотчас. Они морили и они лечили, и больше уморили во сто раз. Один из них, которому служили мы некогда, во время вспомнил нас. И он кого-то хлору пить заставил и к прадедам здорового отправил». Сказал и подает стакан фатальный властителю поспешной рукой. «Так вот сосуд любезный и печальный, дорогой залог науки докторской, благодарю. Хотя с полночи дальний, но мне милее всех подарок твой». Так молвил Асмодей и все смеялся, покуда пир вечерний продолжался.